Времени половина девятого. Выспался я отлично. Неотпускная лень цепко держала за пятки. Дом эту лень лишь лелеял. Гроза миновала, ситцевые шторы колыхались от легкого сквозняка. Солнечные лучи выискивали дефекты в поверхности кухонных рабочих поверхностей. Я позавтракал у окошка, следя за ползущими по небу в полном парусном вооружении облаками. В 10 небольшим в дверь позвонили. У меня ёкнуло сердце. А вдруг Диана? Если она ночью решила приехать. Но вместо Дианы за дверью стоял Майк-газонщик в бандане и майке без рукавки, готовый приступить к стрижке газона и зашедший лишь справиться, не спит ли народ в доме. Он, мол, не хочет никому мешать. Но газонокосилка тарахтит, будьте нате, так что если не все проснулись, то он может и попозже зайти. Я заверил его, что уже не сплю, и через несколько минут парень ехал по контуру газона в древнем зеленом Джонни Дире, вонявшем, как эскадрилья истребителей, и грохотавшем примерно так же. Еще чуть сонный я задумался, как эта косовица выглядит с точки зрения окружающей нас Вселенной. Для Вселенной Земля представляла собой планету, застывшую в почти полной неподвижности. Травинки, срываемые косилкой, росли в течение столетий солидно и неспешно, можно сказать, эволюционировали. Майк, сила природы, рожденная за пару миллиардов лет, медленно, но верно срезал их, и они, отделенные от корней, почти неподвижно застывали в воздухе, удерживаемые силой земного тяготения, много-много лет парили между солнцем и землей, глиной мафусаиловой, в которой рылись черви, в то время как в дальних галактиках рождались и погибали империи. Джейсон, конечно, прав, в это трудно поверить. То есть поверить-то легко во что угодно. Люди легковерны, но принять в качестве фундаментальной истины... Я уселся на крыльцо подальше от гремящего Джона Дира, тянул носом наркотический свежий воздух, по-стариковски наслаждался солнышком, пусть даже эффективной пустышкой, принимал положенную мне... неопасную дозу радиации, отфильтрованную спином, в мире, в котором столетия растрачивались, как секунды. Чушь собачья. И в то же время истинная правда. Снова вспомнилась медицинская школа. Трупы в секционном зале, о которых я рассказывал Джейсону. Кэндис Бун, моя бывшая почти невеста, посещала класс анатомии вместе со мной. Занятия она переносила стойко, но потом человеческое тело, вместилище любви, ненависти, смелости, трусости, души, духа, ее трактовка и этот бурдюк перепутанных синих и красных несообразностей. Таким вот образом. И нас жестко, против воли, волокут к смерти. Но мир таков, каков есть, и с ним не поторгуешься. Это уже я ей сказал. Она упрекнула меня в холодности. Что поделаешь? Но ни до чего умнее я не додумался. Утро не спеша переходило в день. Майкл дотерзал газон и отбыл, оставив после себя влажную, пахнущую свежескошенной травой тишину. Через некоторое время я как будто очнулся. Позвонил матери в Вирджинию, где погода, по ее словам, оказалась хуже, чем у нас в Массачусетсе. Ночью пронесся ураган, свалил кучу деревьев, порвал электропровода и оставил на память густой облачный покров. Я сообщил ей, что благополучно добрался до дачи Иди. Она спросила о Джейсоне, хотя, скорее всего, недавно его видела в большом доме. Старше стал, взрослее. «Но все тот же Джейсон», — заверил я ее. «Китай его не беспокоит?» С момента затмения мать моя пристрастилась к CNN, и не потому, что полюбила информацию, и уж, конечно, не для удовольствия, а просто, чтобы поддерживать в себе уверенность, что судьба не выкинула еще какой-нибудь поганый фокус. Так мексиканский пион косит глазом на нависший над селением вулкан, надеясь не увидеть дыма. Китайский кризис пока что не вышел за дипломатические рамки, — сказала она, хотя сабли и побрякивают. Столкнулись лбами из-за предполагаемых запусков. «Джейсона спроси, Джейсона, он тебе все растолкует». «Тебя иди насчет кризиса просвещал». «Куда там? Разве он снизойдет?» Кэрол делится эмоциями. «Что от нее толкового узнаешь?» «Нет, Тай, не греши. Она пьет, верно, но дурой ее не назовешь. И меня тоже, кстати». «Да я и не называл. О Джейсоне и Диане я в последние дни узнаю в основном от Кэрол. Она не говорила, собирается Диана в Беркшир. От Джейса толку не добиться». Мать ответила не сразу. «От Дианы в последнее время не знаешь, чего ждать». «То есть как?» «Ну так вообще, учится плохо, с полицией не лады». «С полицией? Нет, не подумай, что она банки грабит. Но за беспорядки во время демонстрации этого нового царства ее уже пару раз задерживали». «Царство? Нового? С чего ее вдруг на демонстрации потянуло?» «Еще пауза. Знаешь, Джейсон тебе лучше бы объяснил». «Конечно, объяснит, не отвертится». Она закашлялась. Я представил себе, как она, зажав ладонью микрофон трубки, деликатно отвернулась и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Устала». «Врач что говорит?» «В последнее время ее лечили от анемии. Заставляли глотать кучу таблеток с железом». «Да ничего нового, просто я уже старуха, Тай, никуда не денешься. Это с каждым случается». Небольшая пауза. «Подумываю покончить с работой, если это можно назвать работой. Близняшки разъехались, остались Кэрол да Иди, а его и дома-то не бывает, все в Вашингтоне, да в Вашингтоне». «Ты им сказала, что собираешься уволиться?» «Пока нет». «Не представляю себе большого дома без тебя». Она засмеялась, но как-то невесело. «Наелась я уже этим большим домом». Но больше она об увольнении не упоминала. Наверное, Кэрол отговорила ее. Джейс наконец вернулся. Джинсы висели на нем, как паруса, обвисшие в отсутствии ветра. Футболку пятнали призраки неотстирывающихся пятен. «Тай, поможешь мне с барбекю?» — крикнул он мне с порога. Я вышел с ним на задний двор. Печка для барбекю работала на стандартном газовом баллоне. Джейсон такими в жизни не пользовался, я тоже. Он открыл кран, нажал кнопку зажигалки и вздрогнул от вспышки. Потом повернулся ко мне. «У нас бифштексы, у нас бобы ассорти. В городе в Дели лавку заскочил». «А на закуску комары?» «Не должно быть. Весной опыляли. Проголодался?» И правда, несмотря на полное безделье, я умудрился нагулять аппетит. «Мы на двоих готовим или на троих?» «Еще не звонила, может, вечером брякнет. Конечно, на двоих». Я кинул приманку. «Если китайцы не пожалуют». Джейсон плюнул. «Да брось ты, Тай. Это уже даже и не кризис. Все урегулировано». Ну и слава Богу. Так я в один и тот же день узнал и о кризисе, и о его разрешении. Мне мать сказала по телефону. Она узнала из новостей. Китайцы хотели шарахнуть по объектам над полюсами ядерными ракетами. Они воображают, что, разрушив эти образования, снимут барьер. Великая радость. А велика ли вероятность того, что технология, способная манипулировать временем и гравитацией, чувствительна к нашему вооружению? Так что мы пугнули китайцев, и они отступились от своей затеи. Можно и так сказать. Но и пряник им предложили. Пригласили поучаствовать. Не понимаю. Предложили участие в нашем проекте спасения общечеловеческой шкуры. Джейс, ты меня пугаешь. Дай ко мне вон те щипцы, пожалуйста. Извини, я понимаю, что тут не все ясно, но мне вообще-то не положено разговаривать на эти темы ни с кем. То есть Для меня ты уже сделал исключение. Для тебя я всегда делаю исключение», — он улыбнулся. «Давай после обеда поговорим». И он окунулся в дым и чад гриля. Администрации двух подряд президентских сроков пресса поедом ела за пассивность в отношении Большого барьера. Но критика эта ни на чем не основывалась. Если и существовала какая-то практическая возможность что-то предпринять, то никто об этой возможности не догадывался. Любая же агрессивная акция, вроде задуманной китайцами, грозила непредсказуемыми последствиями. Перигелион предложил качественно иной подход. «Мы отказались от методов грубого воздействия», — сказал Джейс. «Не драка, не кулачный бой, а дзюдо. Использование превосходящей массы и инерции противника. Такой подход мы применим и к спину». Мы сидели в кухне. Он рассказывал и точными хирургическими движениями кромсал свой хорошо прожаренный бифштекс. Мы сидели за столом, а в москитную сетку, затягивавшую распахнутую заднюю дверь, бился здоровенный желтый шмель, похожий на клубок шерсти. «Попытайся увидеть в спине не угрозу, а возможность». «Возможность преждевременной смерти?» «Возможность использовать время в своих целях. Несуществовавшую ранее возможность». «Время? Но ведь они отняли у нас время». «Как раз наоборот. Вне земного пузыря в нашем распоряжении миллионы лет, которыми можно располагать по своему усмотрению. И у нас есть инструмент, который надежно работает с такими масштабами времени». «Инструмент», — повторил я озадаченно, тупо глядя на очередной шмат отправляемого им в рот бифштекса. «Трапеза без излишеств. Мясо на тарелке, рядом бутылка пива, без всяких финтифлюшек, бобовый салат ассорти прямо из банки. Чего еще надо? На столе все предельно ясно, только вот...» «Инструмент?» «Да, очевидный инструмент. Сам просится в руки. Эволюция». «Эволюция? Тайлер, что у нас за беседа? Перестань повторять за мной». «Хорошо, согласен. Эволюция как инструмент. Только вот что мы, извини за выражение, эволюционируем за 3-4 десятка лет?» «Во-первых, не мы. А во-вторых, не за 3-4 десятка лет. Я имею в виду простые формы жизни. Я имею в виду тысячелетия. Я имею в виду Марс». «Марс? Приехали». «Тайлер, шевели мозгами». «Ну, Марс? Мертвая или практически мертвая планета? Может, когда-то обладавшая, если не жизнью, то некоторыми ее предпосылками? Находится за пределами земного защитного пузыря, обогревается так называемым забарьерным расширяющимся солнцем, однако эволюционировал Марс за прошедшие на нем миллионы лет, все в ту же сухую мертвую планету, что и подтвердили снимки космических зондов. Будь там зачатки жизни и благоприятные условия, возможно, часть его поверхности покрыли бы буйные джунгли. Но этого ведь не произошло. Был такой термин – терраформинг. Преобразование дальних планет с целью приспособить их для жизни человека. Часто встречается в фантастических романах, которыми ты в детстве зачитывался. Да я и по сей день их почитываю, Джейс. Тем лучше. Ну и что ты скажешь о терраформинге Марса? Что ж... Попытаться создать там газовую оболочку, получить тепличный эффект, разогреть атмосферу, кору, растопить лед, получить воду, засеять простейшими организмами, но по самым оптимистическим оценкам это займет. Он улыбнулся. «Слушай, ты меня разыгрываешь?» — спохватился я. Джейсон посерьезнел. «Ничего подобного. Слишком важная тема. Ну и как это технически воплотимо? Начнем с синхронизированных пусков ракет со специально выведенными устойчивыми клонами бактерий. Замедление над поверхностью Марса с помощью простых ионных двигателей. Жесткую посадку одноклеточные переживут. Предусматриваются также капсулы для введения бактерий в кору планеты при помощи направленных взрывов, где, как мы надеемся, можно обнаружить воду. Пусков, конечно, понадобится немало, и спектр организмов достаточный. Цель – при помощи органики высвободить из коры углерод для образования атмосферы. Пройдет несколько миллионов лет, в нашем масштабе несколько месяцев, и посмотрим, что получится. Если поверхность разогреется и образуются хотя бы полужидкие водоемы, перейдем к следующему этапу с многоклеточными растениями, приспособленными к среде. Появится кислород, возникнут хоть какие-то миллибары атмосферного давления. Добавить и размешать хорошенько. Поварить еще, и бульон готов. Идея захватывающая. Я чувствовал себя как один из попутных персонажей викторианского приключенческого романа, которому главный герой объясняет свой гениальный замысел. План его, без сомнения, отважный, на первый взгляд казался нелепым, но я, как ни старался, не смог отыскать в нем ни одного изъяна. Мне, однако, казалось, что я разглядел изъян. «Джейсон, это все прекрасно. Но что это нам даст? Если сделать Марс обитаемым, можно заселить его людьми». «Переселить туда все 7 или 8 миллиардов?» Он фыркнул. «Вряд ли такое возможно. Конечно, несколько отважных переселенцев. На размножение, если выразиться несколько цинично. А дальше? Живут, размножаются, умирают. Миллионы поколений на каждый наш год. А цель? Да хотя бы выживание рода человеческого». Второй шанс в Солнечной системе. А в лучшем случае мы передадим им все свои знания. У них будут миллионы лет для дальнейшего развития. Нам в нашем пузыре не хватит времени, чтобы сообразить, кто такие эти гипотетики и чего они своими экспериментами добиваются. У наших марсианских наследников шансы лучше. Может, они и за нас подумают. Или повоюют? Тогда, кстати, я впервые услышал, как их, этих предполагаемых, невидимых, теоретических существ, носителей так называемого гипотетического доминирующего интеллекта, заперших нас в свой ларец медленного времени, назвали гипотетиками. В массы термин проникал медленно, в течение нескольких лет. Однако постепенно утвердился, к моему большому сожалению. Какое-то сухое, холодное, абстрактное слово. Правда, конечно, гораздо сложнее. Конкретный план уже существует? Конечно. Джейсон прикончил бифштекс на 3/4 и отодвинул тарелку. Он даже не чрезмерно обременителен в финансовом отношении. Главная проблема в создании стойких микроорганизмов. Поверхность Марса сухая, холодная, практически лишена атмосферы, обжигается радиацией при восходе Солнца. Использовали земных экстремофилов. Бактерии из Антарктики, из охлаждающих систем ядерных реакторов. Использовали разные источники знания. Ракетная техника, эволюционные разработки. Новая отрасль здесь лишь наша перспектива. Что у нас получится за дни и месяцы после пусков? Это называют телеологической технологией. Знаешь, это, пожалуй, почти то же, что делают эти гипотетики. Примерил я к языку новое слово. Джейсон поднял брови. Я до сих пор вспоминаю этот его одобрительный, уважительный взгляд. Да, в какой-то мере так. К Когда-то мне попалась интересная деталь в книге о первой высадке на Луне в 1969 году. В то время жили еще на Земле старики и старухи, родившиеся в XIX веке, которые помнили мир без автомобилей и телевидения. Им стоило больших усилий воспринять столь необычную информацию. Слова о прогулках по Луне встречались в их время лишь в сказках. А тут те же самые слова превратились в констатацию факта. И они не могли воспринять эту констатацию. Это противоречило их представлениям о том, что возможно и что невозможно. Абсурдно. Наступила моя очередь. Терраформинг и колонизация Марса. Это сказал мой друг Джейсон в здравом уме и твердой памяти, не заблуждаясь. Во всяком случае, не больше заблуждаясь, чем десятки умных людей, людей науки и власти. Делу был придан ход, уже крутились колеса бюрократической машины. Есть ли более веское доказательство серьезности процесса? После обеда, пока еще не полностью стемнело, я ненадолго вышел прогуляться. Майк, газонщик, знал свое дело. Газон прямо проистекал из математической идеи образцового сада. За газоном сгущались тени в столь же ухоженном, так называемом девственном лесу. Диане понравился бы лес в таком остаточном освещении. Я подумал о Диане, о лесе, о лете у ручья у большого дома, когда она декламировала нам стихи из старых книг. Однажды, когда речь зашла о спине, она процитировала стишок английского поэта Хаусмена. «Разозлился косолапый мишка, слопал несмышленыша мальчишку, а мальчишка так и не узнал, что медведю завтраком он стал». Когда я вернулся, Джейсон разговаривал по телефону. Он мельком глянул на меня и отвернулся. Голос его звучал сдавленно. «Нет, нет». «Ну, если так». «Да, я понимаю, хорошо». «Я сказал, хорошо». «Хорошо» означает «хорошо». Он засунул трубку в карман. «Диана?» — спросил я. Он кивнул. «Приедет?» «Приедет. Но прежде чем приедет, я хочу тебе сказать, что того, о чем мы говорили за обедом, ей знать не следует. Собственно, этого никому знать не следует. Пока что это закрытая информация». «То есть засекреченная?» «Да, пожалуй. Но мне-то ты сказал «да». Я совершил преступление», — он улыбнулся. «Моя вина, не твоя. Тебе я доверяю. Собственно, пройдет месяц-другой, и об этом объявят в новостях. Кроме того, я на тебя рассчитываю. Скоро Перигелион запустит эксперимент в суровых условиях. Нужны кандидатуры, в том числе врачи. Неплохо было бы, если бы мы поработали вместе». Я даже вздрогнул. «Но, Джейс, я ведь только что окончил курс, даже без интернатуры, всему свое время». «Ты не доверяешь Диане?» Улыбка исчезла. «Честно, не доверяю. Больше не доверяю. Сейчас, во всяком случае, не доверяю». «Когда она приедет?» «Обещала завтра до полудня». «А что, ты не хочешь мне говорить?» Что она своего кавалера притащит. Думаешь, это вызовет осложнение? Увидим.